Проект «Аудиокниги Клуб» представляет. Чарльз Бомонт. Полночь волшебника. Услышав крики, Карнеди остановился. Холодные пальцы стиснули сердце. Конец был близок, и он понял, что проиграл. Крики усиливались, иголками вонзаясь в барабанные перепонки. Неимоверным усилием он заставил себя обернуться. «Проклятье!» — выдохнул он. «Птицы! Пара ворон, дерущихся за место на крыше телефонной будки. Как можно спутать карканье с криком?» Тихо выругавшись, он вытер испарину со лба. «Почему он так боится? Это Фарроу должен дрожать, но старый болван еще ни о чем не догадывается». Одна из ворон взлетела и, теряя перья, скрылась из виду. Карнеди двинулся дальше по тротуару. Знамение не испугало его. За свою жизнь, продолжительность которой исчислялась 4 долгими столетиями, Симон Карнеди поднимал из могил мертвецов, обращал свинец в золотые слитки и посещал Луну. Однако в душе все равно оставался скептиком. Вещи, которых он не понимал, или наоборот, понимал чересчур хорошо, не возбуждали в нем веры. Символические толкования поражали своей глупостью, но еще большей глупостью была психиатрия. Оскорбленный намек на душевное нездоровье, отпущенный в разговоре с Фарроу, переполнил чашу его терпения. Шагая тускло освещенными переулками, Карнеди вспоминал подробности последнего разговора. Обрывки газет, мусор похрустывали под его подошвами, и кровь снова вскипала в жилах, когда в памяти всплывало хищное лицо Фарроу, его вкрадчивый голос. «Симон, тебе обязательно нужно показаться хорошему психиатру. Я говорю совершенно серьезно. Твоя мания преследования начинает беспокоить меня». «Это не мания. Меня действительно преследуют, и это твоих рук дело». «Глупости. Будь благоразумным, Симон. Зачем мне преследовать тебя? Что я выиграю от этого? У меня есть все, что только возможно желать. Богатство, бессмертие, власть. Что можно желать еще?» «Одиночество, Фарроу. И известности. Кроме нас на земле не осталось волшебников. Но для тебя даже один соперник — слишком большая роскошь. Черная зависть гложет тебя. Будь я слабее, все было бы не так плохо. Ты был бы старшим из нас двоих. Однако наше могущество одинаково, и этого ты не в силах перенести». «Полно, Симон, о чем ты?» «О чем? Вчера вечером меня чуть не сбила машина. Сегодня я чудом не угодил в открытый колодец. Это случайности, Фарроу?» «Конечно! Почему ты не веришь мне, старина? Если бы я в самом деле хотел разделаться с тобой, разве я стал бы действовать так грубо?» «Не знаю». «Поверь мне, Симон, тебе просто необходимо сходить к хорошему психиатру. Волшебное могущество не спасает нас от человеческих слабостей. Не забывай об этом. У меня есть знакомый врач, которому можно довериться. Я пришлю тебе его адрес». На следующий день пришло письмо. Без всякого адреса. Карнеди вытащил из кармана конверт и свирепо уставился на его содержимое. Ничем не примечательный кусок пергамента со странной рунической надписью по диагонали. Разрушительная мощь, притаившаяся в угловатых буквах, в биллионы раз превосходила весь бомбовый арсенал планеты. «Проклятый Фарроу!» — вырвалось у него очень некстати. В любом случае, они были прокляты оба. Подмеченная тонкость растянула его губы в улыбке. На какое-то время его способность к действию была парализована ужасом. Руны давали ему 3 сроку, и он безуспешно пытался избавиться от них, переправив обратно. Фарроу умело противостоял этим попыткам. Не принимал ни телеграмм, ни заказных писем. Не реагировал на крики «Пожар! Горим!», не прикасался к газетам и не выходил из дому. Между тем, установленный срок приближался с каждым часом. И тогда на Карнеди снизошло озарение. На этот раз Фарроу едва ли удастся отвертеться. По шатким зловонным ступеням он поднялся на 2-й этаж, толкнул скрипучую дверь. Сквозь облако сигаретного дыма на него смотрел неприятный коротышка с двойным подбородком и маленькими цепкими глазками. «Мистер Брайан?» «Угу». «Меня зовут Карнеди, я звонил вам». «Угу». «Не будем играть в прятки. Мне говорили, мистер Брайан, что вас считают одним из лучших детективов штата. Среди судебных исполнителей вам просто нет равных. Если это так, вы можете заработать состояние за несколько часов работы. Если нет, мы попросту тратим время». Коротышка пожал плечами, прищурился и выдохнул очередную порцию дыма. «Откровенность за откровенность, приятель! Неудачники редко задерживаются на четверть века в моей профессии, улавливаешь?» «Неплохо сказано. А сколько в вашей практике было случаев, когда клиенты отказывались принимать порученные вам бумаги?» «Ни одного!» Карнеди нахмурился. «Сегодняшнее поручение будет не из легких», — предупредил он. «В моей профессии других не бывает, приятель. Каждый поросенок норовит захлопнуть дверь перед моим носом». Он хрипло рассмеялся. «Но у меня на всех хватает хитрости. В конце концов, они получают все, что им причитается». Карнеди довольно потер ладошки. «Превосходно. Значит, вы согласны работать на меня?» «Я согласен работать на кого угодно и когда угодно». «Хорошо. Остается одна деталь, мистер Брайан. Бумага должна быть доставлена и вручена из рук в руки сегодня, не позднее 12 ночи. Это основное условие сделки. Вы справитесь?» Брайан равнодушно пожал плечами. Не отрывая взгляда от его лица, Карнеди выложил на покрытую стеклом поверхность стола пачку 100-долларовых банкнот. «Вы справитесь?» — повторил он свой вопрос. Коротышка задумчиво покосился на пачку, вздохнул и накрыл ее рукой. «Давайте вашу бумагу!» Бросив последний взгляд на руническую надпись, Карнеди вложил пергамент в конверт с адресом Фарроу и протянул его детективу. «Он прячется дома», — сказал он. «Я буду ждать вас здесь». Брайан молча кивнул и вышел из комнаты. Откинувшись на спинку засаленного, разваливающегося от старости кресла, Карнеди вознес благодарственную молитву демонам внешнего круга, затем демонам внутреннего круга и, наконец, самому властелину тьмы. Поднявшись на ноги, он подошел к окну, распахнул створки и посмотрел на застывшую, словно глаз великана, луну. Пробило 9 вечера. 10. В 11 по спине Карнеди заструились ручейки холодного пота. Сжав кулаки, он размеренным шагом вымерял каморку, изредка поглядывая в сторону луны. Тихо скрипнула дверь, и в комнату вошел детектив. «Ну?» — задыхающимся шепотом прохрипел Карнеди. Коротышка ухмыльнулся. «Мне показалось, что вы назвали эту работу трудной». «Разве это не так?» «Не на йоту. Он продержался пару часов, но сдался, когда я устроил ему головомойку номер 6. Номер 6 никогда не подводит». Карнеди одновременно испытал прилив облегчения и тревоги. Низкое мнение Фарроу о его умственных способностях в первый раз за 400 лет не вызвало в нем раздражения. Старый болван оказался застигнут врасплох, как мальчишка. «Нанять детектива, чтобы вручить руны, что можно придумать проще и гениальнее?» Он покосился на луну гигантской сферы, нависшую над домом, и взялся за дверную ручку. «Одну минуту!» — Карнеди обернулся. «Что еще?» Детектив улыбнулся и ловким движением сунул в руку волшебника конверт. «Вы забыли расписку!» «А-а-а!» — Карнеди кивнул, повернулся и перешагнул порог, когда внезапно сердце в его груди свернулось в ледяной комок. Надорвав конверт, он с ужасом заглянул вовнутрь. «Я же предупреждал вас», — Брайан меланхолично пожал плечами, «что работаю на кого угодно и когда угодно». За окном зловеще прищурилась луна. Чарльз Бамонт. «Полночь волшебника». Читал Сергей Бельчиков.